Сен-Реми, 1889 год. Последний мой этюд изображает вид местности, где под громаднейшими платанами чинится дорога. Тут куча песку, камни, гигантские стволы, желтеющие листва, а здесь и там видны стены домов и маленькие фигурки. Ты увидишь, что в больших этюдах нет уже больше толстого слоя красок. Я в большинстве случаев подготавливаю вещи наподобие растушеванного рисунка, затем перехожу к красочным пятнам или красочной шрафировке, которые наносятся друг на друга. Это создает атмосферу, и меньше тратится красок. Так как я хочу отослать это письмо сегодня, то должен торопиться, поэтому жму тебе мысленно руку. Всего лучшего желаю, Ио. Всегда твой, Винсент.